Глава 50. Разведка боем. Август Вандеркронг. «Кир, докладывай, что у вас там происходит?» «Увы, ответить пусть даже мысленно, силы желания у меня не осталось. Я ничего не хотел. Внутри вспышками возникали побуждения долга и веления совести. Но они как моментально вспыхивали, так и быстро гасли. Ни за одно из них я не мог, да и не хотел ухватиться, чтобы преодолеть это состояние. Самое главное, что в голове имелось четкое осознание того, где я и что происходит. Умом прекрасно понимал, что наши разумы подверглись воздействию ментальной атаки по наикратчайшему пути, ведущему к нашей близкой, неминуемой и лютой смерти. Особенно с последним не имелось сомнений. Что твари сделали с несколькими пленными, я уже видел собственными глазами. Урги не просто убили и съели своих пленников, они с удовольствием и садистским наслаждением их истязали. Чувство самосохранения вяло шевельнулось где-то в глубине моей сущности и угасло. Мне было все равно. Гибель казалась прекращением страданий, оттого смотрелась наиболее привлекательным вариантом развития событий. Перспектива пыток воспринималась как необходимое, сопутствующее, неизбежное зло. Сейчас это было безразлично. Я оказался одинок, попав не по своей воле в единство. А сейчас ощущение собственной ненужности достигло своего апогея. Быть одному преданным, забытым и не иметь возможности вернуться к своим, что может быть более верным определением безраздельного и неизбывного одиночества? Жизнь не имела и не имеет смысла. Больше всего хотелось сейчас лечь, опустить веки и не поднимать их до тех пор, пока костлявая с косой не пожалует за мной. В идеале бы заснуть и не просыпаться до самого момента смерти. А лучше его проспать. Просто перейти в другое состояние. Так, стоп. Минуточку. Сон до смерти и пытки совсем не согласуются между собой. Для того, чтобы уснуть спокойным вечным сном, нужно увести гипоптера от орды угров на максимально далекое расстояние. Я с огромным усилием поднял безвольно упавшую на грудь невероятно тяжелую голову и увидел, что богатырь Саам пребывает в таком же плачевном состоянии, что и я. «Саам!» Никакой реакции не последовало. «Саам!» Мой голос был слаб и дрожал, но внутри начала копиться злость и раздражение. «Саам!» Напрягся и выкрикнул я. Ноль реакции. Пока я перебирал варианты парализованным апатией разумом, снова ожила ментальная связь. Грегор Молл. «Август, я направляюсь к Сааму. Вижу их гипоптера, но с ними что-то не в порядке». Кир. «Нет». Август Вандеркронг. «Нет? Что это такое значит?» Кир. «Ментальная атака. Приблизитесь, вам всем конец». Грегор Молл. «Но ты способен к сопротивлению». Кир. «Нет». Грегор Молл. «Потом поговорим». Кир. «Нет, никакого потом не будет». Клени Вандерскардер. «Вижу восходящего ургов. Атакую». Август Вандеркронг. «Дождись остальных». Обдав нас волной упругого влажного воздуха, над нами пронесся, пикируя под острым углом, вороной с алым оперением гипоптер Клени, сложивший крылья и поджав лапы. В руках наездница держала длинную пику, наконечник которой окутывало призрачное пламя, полоскавшее на ветру получше любого знамени. Больше всего всадница и ее птицы в этот момент были похожи на выпущенную по цели ракету. Это было настолько красиво, что у меня появилось слабое желание увидеть, что же будет дальше, чем же закончится этот стремительный и мучительно прекрасный полет. Я с усилием перевел взгляд, чтобы увидеть происходящее. В круге юрт на холме стоял высокий, даже гигантский урк, воздевший руки вверх и ревущие слова на незнакомом мне языке. Вокруг него было свободное место, но тут и там, среди разряженной толпы звероподобных ургов, я видел мощные фигуры восходящих. Кто это такие, я сразу же понял буквально с первого взгляда. Не было нужды даже вызывать фрейм, чтобы убедиться в этом. Однако же система восхождения подсветила мне их, выделив призрачными рамками. Я видел семерых с бронзовым рангом и как минимум вдвое больше тварей на мусорном. Шириной плеч, воздевший вверх лапы здоровяк, мог сравниться даже с Саамом, не обделенного физической мощью. Внезапно пришло понимание. То, что я принял за нацепленные на уродливые тела доспехи, не совсем доспехи, а вернее совсем не доспехи. Я такое уже видел в единстве. Если Ахири напоминала гибрид человека с насекомым только в последние минуты своей жизни, то покрытый обтекаемыми гладкими пластинами, словно лакированной хитиновой броней урк, с проглядывающей между пластинами, отливающей пурпуром черной кожей, эволюционировал куда дальше моей первой знакомой в единстве. Естественный ментальный удар этого существа, вернее, отвратительного симбиота червей, свившего гнездо в голове не менее мерзкой твари, мы с Амом не выдержали, и оба поплыли. Кир. Клени, это отрекшийся. Клени Вандерскардер. Уже сама вижу, держитесь, иду на помощь. С лапы отрекшегося сорвалась молния и ударила гипоптера в грудь. Вероятно, он так хотел остановить направленную на него атаку. Однако гравитация, инерция, закон сохранения энергии, еще десяток физических законов с ним не согласились. Остановить разогнавшуюся птицу нельзя было, даже если бы он ее убил. Могучий удар пикой на сумасшедшей скорости перерубил восходящего ургов почти пополам, чуть пониже места, где у человека находится грудь. Сама Клени вместе с могучим зверем закувыркались, разметав словно брызги толпу тварей. Совершенно точно наездница успела пробить как минимум одного своей чудесной рунической пикой. А потом пришел новый мощный ментальный крик, подобный тому, какой нанесла мне Ахири в последние секунды ее жизни. Было очень тяжело взять себя в руки, а не сжимать руками уши и молить о скорейшей смерти. Однако с этим ментальным давлением уже и я, и Саам справились. Грохнул револьверный выстрел, окончательно приведший меня в чувство. «Опускайся!» — рявкнул я капрал-ветерану. «Нет!» — возразил он мне. «Если не спустимся, убьют Клени. Она нас спасла. Долг платежом красен!» — аргументировал я, вскидывая карабин. «Это ты хорошо сказал!» — сказал и неожиданно засмеялся мой товарищ. Не разбирая куда, палю очередями из АКГ-12, лишь бы нанести наибольшие потери неприятелям, устремившимся в атаку на упавшую птицу и ее всадницу. Магазин быстро опустел, и пока его менял, заметил, что наш гипоптер снижается, а к месту его предполагаемой посадки стягиваются другие измененные урги. Поняв, что с живучими симбионтами мне обычным оружием не сладить, я активировал руну сияния. Сам, издав воинственный кровожадный клич, встав на седле могучего зверя, прыгнул прямо в толпу угров, зажав в правой руке меч, а в левой монструозный револьвер. И гудар заклинания залил все вокруг золотыми снопами света. И результат превзошел все мои ожидания. Золотые лучи накрыли всю площадь, образованную юртами, не оставляя теням места. Это было важно, потому что озаренные яркими золотыми лучами, отрекшиеся урги начали в буквальном смысле слова исходить дымом. Их хитин, выглядевший надежными доспехами, испускал струи черного дыма, а кожа с пурпурным отливом покрывалась язвами и ожогами. Сияние причиняло им немалую боль, и они попытались разбежаться из-под воздействия и галлюминации, устроенной мной, словно тараканы. Этого мне было только и нужно. Сам, оказавшийся свирепым бойцом, выстрелил пару раз и теперь со остервенением рубил набегающих на него уродов своим могучим мечом, не знающий ни сомнений, ни усталости. Действие заклинания завершилось, и я, расстегнув фиксирующие ремни, спрыгнул вниз, куда менее эффектно, чем сам, но зато скосил сразу несколько ургов короткой очередью. Иглы, выпущенные в упор, прошивали по 2-3 тела и летели дальше, не теряя убойной силы. Как только откатилась руна сияния, я использовал его повторно. Пользуясь замешательством врагов, метнулся к Клени. На моем пути обнаружился перерубленный ей же отрекшийся, который, как и Ахири, продолжал жить. Отвратительная плоть шевелилась в страшных ранах. Не размышляя, я активировал руну алого шипа и выжег все, что осталось от него, превратив в пепел. Ментальное давление ослабло, но не исчезло совсем. «Восходящий Кир, ваша слава повышена на 5. Вы получаете 5 звездных монет. Выберите любую руну. Бронза. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага». Но мне сейчас было не до сообщений наблюдателя. Я рванулся к вылетевшей из седла Клени, но застрявшей ногой в стремени. Оклемавшийся гипоптер попытался клюнуть меня, защищая свою наездницу. «Я тебя сейчас клюну, петух крашеный!» — рявкнул я в сердцах. Удивительно, но это возымело свое действие. Удалось извлечь сапог младшего офицера из стремени. Так, а что дальше? Я легонько похлопал Клени по щекам. «Дай-ка я ей займусь. Есть у меня руна специальная». Сдрогнув, обернулся и увидел Грегора и набегавших за его спиной ургов. Вскинув карабин, занялся ими, а как только сияние откатилось, снова активировал эту руну, внезапно оказавшуюся очень нужной. К этому времени у меня уже закончились иглы в магазине, а перезаряжаться не было времени, поэтому я призвал зердиновое копье и вступил в ближний бой. Мое оружие пронзило еще одного отрекшегося, а вновь активированное сияние добило. «Восходящий Кир, ваша слава повышена на 1. Вы получаете 1 звездную монету. Выберите любую руну. Дерево. Руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание. Ментальное давление еще больше ослабло, а из врага выпали призрачные глифы. Но собирать их нет времени. Зердиновое копье зазвенело, словно фарфоровое, отбивая удар, нанесенный увесистой дубиной, и пронзило еще одного урга, а затем еще одного, еще, еще, еще и еще. Копье в моих руках порхало, будто бы жило собственной жизнью, а я передвигался по залитой кровью площади, понимая, что жизни мне осталось ровно до того момента, как не кончится запас звездной крови. Рядом со мной бились гипоптеры Саама и Клени. Раскидывая атакующих крыльями, нанося страшные раны клювами и когтями. Неподалеку ударила струя огня прямо с неба. Аугуст ван дер Кронк. «Сам, Кир, я прикрываю. Садитесь на гипоптеров и уходим. Клени пришла в себя». «Сам!» – заорал я. «А!» Рядом со мной ударила еще одна упругая струя пламени. Так работала одна из боевых рун Аугуста. «Кронк отдал приказ отходить». «Да». Изрядно прореженные урги уже не смогли оказать нам достойного сопротивления, когда мы сообща пробились к могучему крылатому зверю. Как только мы взлетели, я с облегчением выдохнул и утер рукавом пот. Однако оказалось, что все только начинается. Мимо нас, в непосредственной близости, с низким басовитым гудением пролетел огненный шар.